больше реальным для меня, как я им. Я не знаю, где начинается одно и кончается другое. Снахами, и ничто не тянет меня вниз. А вдруг только даль, простор. Меня больше ничто не держит вниз. Я хотел умереть, и моя родится птицей.